Глава 10. Я флегматично жевала кашу, прокручивая в голове события минувшей ночи. Сейчас мое поведение казалось противоестественным, нелогичным, но, вспоминая чувства, охватившие меня в момент, когда дом был охвачен магическим пламенем, вспоминая ту боль, что иглами пронзала тело, я понимала себя. Дом для меня — живое существо. Существо, с которым я прочно связана. Существо, которое я поклялась защищать, для которого решила стать хорошей хозяйкой. Возможно, я воспринимаю его чуточку иначе. Не так, как моя предшественница. Но ведь он разумен. Как его еще можно воспринимать? И та боль, что я ощущала, только доказывает это. По мере того, как распутывался клубок моих несвязных, сбивчивых мыслей, крепло желание отомстить. В груди закипала злость, требующая немедленного высвобождения. Я буквально не могла усидеть на месте, хотя мое состояние еще нельзя было назвать стабильным. По словам Вилмара, я проспала больше суток, но ощущение, будто не спала вовсе. Но и уснуть из-за тревоги и беспокойства я не могла. Дом не отзывался, хоть и восстанавливался. Я знала это, чувствовала. Ему по-прежнему было больно, но эта боль не сравнится с физической. Эта боль сильнее. Если бы речь шла о человеке, то я сказала бы, что боль душевная. Дом плакал. Плакал где-то глубоко внутри себя, словно маленький ребенок. Грохнула на стол ложку, шумно выдыхая. «Вилмар!» «Да, госпожа». Слуга явился незамедлительно, держа под мышкой радостного Макса. Друг часто дышал, вывалив из пасти язык. Видимо, демон снова гонял его по всему двору за мячиком. «Никого из гостей не пускай. Только если дело не требует отлагательств, как в случае с полудохлым драконом». «Но, госпожа, я и не могу никого впустить», — недоуменно заметил дракон. «Да, но послать-то можешь?» — ответила невозмутимо. «Действуй от моего имени. Полномочия тебе в руки». «Вы не можете». «Могу», — расплылась в хищной улыбке. «Хозяйка я или кто? Я официально назначаю тебя моим заместителем. А значит, ты можешь действовать на свое усмотрение. И дом не будет против, уверяю. Считай это новым правилом». «Но... А как же вы?» Вилмар спустил с рук Макса, и друг тут же начал скакать возле меня, требуя ласки. «А я...» Задумчиво облизала губы, соображая. В голове зрел план. План мести. «Скажи, Вилмар, я ведь могу пользоваться дверями? Могу перенестись в любой из миров? Я ведь легко покидаю пределы дома. Отлучалась же с Акарой на собрание совета». «Я не знаю, госпожа. Адея никогда не перемещалась в другие миры», — растерянно отозвался демон. Я укоризненно подцокала языком. «Что-то ты теряешь хватку, Вилмар. Где твоя холодная надменность и раздражающая выдержка? Вот вернусь из короткой командировки, накажу злодея и дам тебе отгул». «Злодея?» — нахмурился слуга, ничего не понимая. «Ну...» — протянула, потирая пальцами лоб. «Я хотела высказаться покрепче, но постеснялась. Ты же понимаешь, что твой повелитель найдет тех, кто устроил поджог». «Это неизбежно, госпожа», — пафосно отозвался он, вызывая мою усмешку. «Вот именно. Значит, к тому моменту я должна быть готовой. Хочу заглянуть в глаза негодяя, посмевшего обидеть ребенка». «Ребенка?» — изумленно моргнул демон. «Дом», — улыбнулась я. «Тебе не кажется, что он совсем еще маленький? А потому порой ведет себя так по-детски упрямо». Демон внезапно усмехнулся. «Может, вы и правы, госпожа. Мне сложно судить. Я не чувствую дом так же хорошо, как и вы. У вас с ним более крепкая связь». «Именно», — согласилась, задумавшись. «Именно поэтому мне так сильно хочется заставить ту тварь так же страдать». «Госпожа!» Слуга озадаченно склонил голову на бок. «Что вы собрались делать, госпожа?» «Нести возмездие во имя Луны!» — отозвалась мрачно и решительно вышла из-за стола. «Скажи мне, Вилмар, демоны и драконы быстро восстанавливаются? У них ведь хорошая регенерация?» «Да, вы пугаете меня, госпожа», — искренне произнес демон, развеселив меня. «А как дела обстоят с огнем? Огнем берет демонов?» «Не всех и не весь, смотря что за огонь», — неуверенно отозвался он. Я задумчиво потерла подбородок. «Знаешь, не попробуем, не узнаем. Так ведь?» — спросила, лучась энтузиазмом. «Что попробуем, госпожа?» — жалобно протянул слуга, видимо, уже сожалея, что я вообще очнулась. «Наверное, думает, как лучше меня вырубить». «Ничего не говори о каре», — попросила серьезно, опуская демону руку на плечо. «Ты служишь мне, мы на одной стороне. Я не сбегу и не причиню вред дому, поэтому пока ничего не говори повелителю. Он сам потом все узнает». Вилмар подавил тяжкий вздох и неожиданно низко поклонился. «У меня нет причин не доверять вам, госпожа. Вы доказали свою преданность дому прошлой ночью. Ваш поступок красноречивее любых слов». «Спасибо», — поблагодарила и, поманив Макса за собой, отправилась в свою комнату. Мне понадобилось меньше часа, чтобы собраться. Нашла куртку, в которой меня похитила Кара. В карманах были ключи от байка и квартиры, немного налички. Этого хватит. Все время, пока собиралась, разговаривала с домом, успокаивала его, а Макс следил за мной, устроившись на кровати. «Я быстро вернусь. Обещаю не потеряться», — клятвенно заверила, вскинув ладонь. «В качестве залога оставляю Макса». Друг заинтересованно наклонил морду, услышав свое имя. Дом отозвался утробным гудением. Я тепло улыбнулась. «Нет-нет, малыш, я тебя не брошу. Схожу в свой мир по делам и сразу вернусь. Ты, главное, открой дверь по первому требованию. Не упрямься. Я сама сильно испугаюсь, если не смогу вернуться». Взволнованно сглотнула и постаралась взять себя в руки. «Это короткое, но вынужденное путешествие. Только не закинь меня куда-нибудь на созвездие Андромеды. Только мой мир, мое время, место, из которого меня забрала Кара. Как закончу с делами, откроешь мне дверь обратно». Дом недовольно дрогнул, но зато перестал плакать. «Ты хорошо держишься», — похвалила я. «Но если мы хотим отомстить, а мы хотим, то ты должен помочь мне». Дом задрожал, вытолкал меня потоком силы в коридор и распахнул перед моим носом болотного цвета дверь. «Я вернусь», — выдохнула сдавленно и шагнула в пустоту. Я была уверена, что получится. Почему? Потому что я хозяйка. Хозяйка призрачного дома, и как бы он ни упрямился, выполняет мои приказы. Мои действия не были риском. Я точно знала, что делаю и зачем делаю. Для чего делаю? Моей целью являлась не только месть. Я хотела показать всем остальным обитателям Межмирья, что не стоит связываться с хозяйкой. Хотела устроить показательную порку. Возвращение в свой мир не вызвало никаких эмоций. Ну, дороги, ну, машины, ну, люди. Все та же тоскливая осень, серая унылость. Нашла брошенный у обочины байк и порадовалась, что его не увезли на штрафстоянку за это время. Заехала домой, взяла кое-какие вещи и одну очень важную полезную штуку, оставшуюся у меня со времен буйной молодости. Ну ладно, не одну, несколько. Еще и станок для бритья прихватила. Вот радость-то. Потом заехала на заправку, купила канистру бензина и вернулась. Нет, были мысли, что не смогу, что застряну в своем мире. И, честно, эти мысли вызывали панику. Я не хотела оставаться. Я хотела в свой дом. Хотела к Максу, к повелителю теней. Успокаивало то, что если бы я потерялась, Акара бы меня точно нашел. В любом из миров. Мы же с ним тоже связаны. Переживала, что он почувствует мое исчезновение. Но, судя по тому, что я спокойно сделала все, что хотела, Демон или так доверяет мне, или его вразумил Вилмар. Впрочем, любой из вариантов сгодится. Дверь в безлюдном переулке появилась по первому зову. Я очутилась в своей комнате и облегченно выдохнула. Макс тут же соскочил с кровати и принялся скакать, выражая свою радость. «Получилось?» — воскликнула удивленно, сама не веря. «Получилось! Макс, у меня получилось!» Я принялась тоже радостно скакать, сунув все, что прихватила из своего мира, под кровать. В этот момент с грохотом распахнулась дверь, являя люто злого демона. «Капец!» — вымолвила, попятившись. «А ты чего такой бешеный? Что-то случилось?» «Ты случилась», — процедил он, наступая. Глаза полыхали гневом, способным стирать города. «Стоять!» — выкрикнула, выставив вперед руку и зажмурившись. «Я же по делу отлучилась! Ненадолго!» «И сразу вернулась», — добавила жалобно, приоткрывая один глаз. «Страшно так-то». «Тебя не было трое суток», — прорычала Кара мне в лицо, заставив изумленно моргнуть. «Сколько? Трое суток? Да откуда столько взялось? Я там была от силы пару часов». «Разница во времени», — выдыхая сквозь зубы, произнес Акара. Но кровавые молнии из глаз уже не метал. «Я хотел отправиться за тобой. Но дом... Я не знаю, что ты сделала, но он больше не подчиняется мне. Вообще. Что бы я ни делал, он не слушал. Даже не отзывался. Я подумал...» «Молчи», — оборвала предупреждающе. «Не произноси эту чушь вслух. Я бы не бросила вас. Ни Макса, ни дом, ни тебя, ни даже Вилмара. Я своих не бросаю. Ясно? Не сомневайся во мне никогда». Акара шумно сглотнул, а в следующее мгновение впился в мой рот. «Нет, не поцелуем. Просто впился. Еще и клыком по губе заехал». «Ау!» — застонала, отстранившись. «Ты что пытался сделать? Съесть меня? Черт!» — потрогала пальцами губу, ощущая во рту привкус крови. «Поцеловать?» — сипло вымолвила Кара, вынуждая меня пораженно замереть и вскинуть на него взгляд. «Забудь», — произнес он, отступая. «Там во дворе толпятся желающие воспользоваться домом. Разберись с этим. Я должен закончить дела. Мы вышли на след золотых, устроивших поджог». «Сколько их?» — спросила взволнованно, облизав губы. «И плевать, что кровь». «Трое», — сдержанно произнес демон, закладывая руки за спину. «Думаю, к утру управимся». «Хорошо», — выдохнула сипло. «Ты же притащишь их в свой клан, верно? Не забудь про меня. Приведи меня сразу, как их поймаешь. Потом делай, что хочешь». «Ты уверена, что хочешь этого?» Пристально вглядываясь в мои глаза, спросила Кара. «Не знаю», — отозвалась, грустно улыбнувшись. «Пойму, когда загляну в глаза той мрази, что посмела поднять руку на дом». Губы демона дрогнули в неуклюжие улыбки. «Ты не перестаешь меня удивлять». Я флегматично отмахнулась и стянула с себя кожанку. Дом задрожал, требуя внимания. «Прошу меня простить, повелитель, но меня ждут дела. Да и дом соскучился. Слышишь, как он выражает свою радость?» — спросила от чего-то, счастливо улыбаясь. «Глупо, наверное, но я правда ощутила себя счастливой. Такой же счастливой, как после возвращения ко мне Макса». «Ступай», — мягко произнес он, освобождая мне дорогу. «Но Рита...» — попросил в спину. Я повернулась, вопросительно вскинув бровь. «Больше не исчезай без предупреждения». «Больше не буду», — улыбнулась и, послав воздушный поцелуй, потому что с настоящими у нас не заладилось, решительно вышла в коридор. Пора заняться гостями. Акара переместился в сумеречный лес, ощущая себя сбитым с толку. Если бы только Рита знала, в каком бешенстве он был, когда узнал, что она пропала. Это уничтожающее все на своем пути чувство не описать словами. Это не просто ярость, не просто злость. Точнее, это и ярость, и злость, и бессилие, и боль предательства, разочарование. Хуже было, когда дом не открыл дверь. Акара тогда впервые потерял над собой контроль. Демон вырвался наружу. Он бы, наверное, разнес все к чертовой бездне, если бы не верный слуга. «Она вернется, хозяин. Просто верьте своей невесте», — Вы не имеете права сомневаться в той, что выбрали сами, что спасла дом, рискуя собственной жизнью». Демон резко успокоился, перестал бесноваться. Акара смог вернуть себе человеческий облик и заняться делами. Вилмар обещал сразу связаться, как только человечка появится в доме. И все случилось в точности, как он и сказал. Рита вернулась, спокойная, невозмутимая, уверенная, что ее не было всего пару часов. И как легко она смогла успокоить. Пара фраз, открытый добрый взгляд, и демон больше не злился. Негативные чувства ушли, и на плечи обрушилось опустошение. Акара давно не ощущал себя настолько вымотанным. Даже путешествие в мир за грань перенес легче. «Ты быстро!» Из-за валуна выступила Чира. За деревьями притаились воины клана теней и клана речных драконов. Вернулась пропажа. «Я думал, ты задержишься. Ну, знаешь, страстное воссоединение двух любящих сердец». «Много болтаешь». Холодно оборвала Кара. «Между мной и Ритой не может быть близости. Она моя невеста. И если мы займемся любовью, то завершим связь». «И?» Не понял речной. «В чем проблема? Маргарита станет твоей женой. Вы сможете постоянно предаваться любви и страсти. Не нужно повторно заключать никакой договор». «А как же управление домом? Искать преемника?» Скептически отозвался Акара. «Зачем?» Не поняла Чира. «Не думаю, что связь между твоей человечкой и домом исчезнет. Если закрепите образовавшуюся между вами связь, просто подумай над этим. Но если Маргарита тебе не так уж и нужна, то лучше тебе заткнуться». Бесстрастно предостерег Акара. «Где они?» «В храме отвергнутых богов», — махнул рукой Ачира. «Это там, за холмом». Акара кивнул и молча двинулся в указанном направлении. В сумеречном лесу не работала магия, даже магия крови. Поэтому, видимо, беглецы и решили затеряться здесь. Только демону не нужна никакая магия, чтобы добраться до врага. «Эй!» — окрикнул речной, догоняя. «Только давай договоримся. Один мне, два тебе. Идет? Мне тоже нужен пленник для более успешных переговоров с Аташи. А потом я откушу ему голову, обещаю», — заверил он, выставив ладонь. «Хорошо», — согласился Акара. «Но тебе лучше сдержать слово. Не вздумай отпустить золотого или обменять его на что-то у Аташи. Я же все равно узнаю». «Я в долгу перед твоей невестой», — серьезно произнес Ачира. «И у меня нет желания обманывать ее, заставлять страдать. Поэтому не опускайся до угроз. Я, может, хитрый, но точно не подлый». «Я верю тебе», — кивнул Акара и ускорился.